Вебтуны как развлечение. К концу 1990-х в большинстве домов появились компьютеры и интернет. Нужно было оплачивать связь с ПК, при которой телефонная линия подключается к компьютеру. При этом одновременно можно было использовать либо телефон, либо компьютер. Но интернетом за фиксированную плату можно было пользоваться неограниченно. Естественно, подростки стали использовать новое пространство для игр. Они приходили на форумы, где им гарантировали анонимность, чтобы поделиться своими предпочтениями. Поначалу аудитория собиралась, чтобы получить удовольствие от контента, однако на тот момент его создатели и продюсерские компании еще не адаптировались к новой среде. Спрос был, но не было предложения. Соответственно, пользователи самостоятельно генерировали недостающий контент. Вебтуны — это оптимизированный для онлайн-среды контент, на который сильно влияют интернет-СМИ. Хотя в вебтунах используются атрибуты комиксов, это другая медиа-среда, поэтому способ общения с читателями отличается от произведений в печатных изданиях. Общение через непосредственное взаимодействие было важным фактором для просмотра вебтунов. Активное общение с читателями также мотивировало авторов первого поколения создавать свои произведения. Журналист Уильям Стивенсон утверждал, что публика получает удовольствие от искусства не только через его созерцание, но и когда делится своим опытом от взаимодействия с ним и обсуждает с другими. Все это только усилилось благодаря интернету. Вебтун не заканчивается размещением работы на форуме, ведь дальше в дело вступают читатели, которым он нравится. Они активно обсуждают и комментируют его. На самом деле, о вебтунах с окном комментариев, где читатели описывают впечатления или делятся пониманием смысла истории, написано множество статей. Иногда пользователи предсказывают направление, в котором будет развиваться история, а иногда связывают темы или события, о которых сам автор уже забыл. Бывает, люди публикуют комментарии в ответ на вопросы о работе или участвуют в дебатах. Комментарии — это не просто короткие обзоры, а еще один интересный способ насладиться вебтунами. Причина привлекательности цифровых комиксов заключается не только в удовольствии от чтения, но и в общении посредством комментариев. Читатели будто участвуют в работе над вебтуном. Естественно, они испытывают к ней большую привязанность. На это также влияют активные реакции в комментариях. То есть, если вы автор, который их читает, это тоже будет влиять на ход вашей работы. Нельзя сказать, чтобы у всего этого был только положительный эффект. Комментарии анонимны, и иногда в них содержатся нападки на личность автора, а слишком негативный тон сообщения может нанести вред. Вначале комментарии были мощным фактором, способствующим получению удовольствия от вебтунов, но они эффективны только в том случае, если нравится автору, и он их принимает. В будущем, если комментарии не будут играть ту же роль, что и раньше, количество вебтунов без комментариев может увеличиться.